Во Флинт-Сити Рафаэль Свитинг был не единственным человеком, у которого был нюх на легкий заработок. Луи Манчини, или Парадайз Луи, как его все звали, также обладал незаурядными способностями в этой области. Он прочел экстренное сообщение в Геральт и сразу же понял, что это дело рук Джонни. Он вспомнил, как прошлой ночью Джонни приходил к нему и пытался узнать адрес фей. Если бы совсем недавно фей отреагировала должным образом на знаки внимания Луи, игнорирование таковых не прошло даром еще ни одной женщине, он бы никогда не сказал Джонни, где ее найти. То, что он дал требуемую информацию этому сумасшедшему, казалось Луи своеобразным романтическим возмездием. Луи надеялся, что Джонни поколотит фей, как он поколотил ее перед тем, как попасть в психушку. Он, конечно, не мог себе представить, что тот убьет ее, и новость оказалась для него ударом. Он уронил газету на пыльный стол, отодвинул стул и полез в карман за сигаретой. Луи было 37 лет, он был худым и смуглым, с жирными черными волосами, усиками в ниточку и подбородком, который к вечеру становился синим из-за отросшей за день щетины. Он понял, что если сообщить фараонам, что Джонни искал фей, то даже эти остолопы догадаются, что ее убил Джонни. Таким образом, информация представляла ценность, а уж от него самого зависело, где найти покупателя, который даст хорошую цену. Он подумал, что вряд ли Джонни остался в городе, и кроме того, у него никогда не было денег. Зато они были у его сестры. Луи улыбнулся. Из этого могло получиться кое-что интересное. Гильда была лакомым кусочком. Она хорошо зарабатывала, записывая граммофонные диски и выступая в престижных ночных клубах. Ее можно будет заставить не только поделиться доходами, но и при небольшом давлении стать его любовницей. Луи жил ради женщин. Он пользовался успехом, но прекрасно понимал, что его женщины были далеко не первого класса. Вот гильда — другое дело. Можно повернуть так, что получится нечто выдающееся. Он встал, подошел к засиженному мухами зеркалу и обследовал свой заросший подбородок. «Побриться и сменить воротничок», — подумал он. «Она будет сегодня выступать в казино. Зайду туда и переговорю с ней». Луи не сомневался, что сможет убедить ее пригласить его к себе на квартиру. Он слышал, что она очень привязана к Джонни. Луи был уверен, что легко справится с ней. Он может даже отказаться от денег, если они достигнут соглашения. Это будет освежающей переменой после всех этих шлюх, облюбовавших Парадайз Клаб. В конце концов, он всегда сможет заработать, тогда как возможность иметь любовницей такую девушку, как Гильда, могла выпасть не более одного раза в жизни. Пару часов спустя он вошел в великолепный холл казино. Метродотель провел его к неудачно расположенному столику за колонной. Руководство казино не хотело тратить драгоценное пространство на такую мелочь, как Луи, но его это не волновало. Он и не хотел, чтобы его видели. Он отомстил метродотелю тем, что заказал стакан виски и порцию ветчины. Затем он устроился поудобней, ожидая выхода гильды. Она появилась спустя 20 минут. Луи жадно впился в нее глазами. На ней было облегающее вечернее платье из золотистого ламе. «Ну и красотка», — подумал Луи, — «для такой что угодно сделаешь». Ее пение не тронуло его. Он предпочитал певичек, работающих в его клубе. Они так надсаживали свои голосовые связки, что их песни доходили даже в самый дальний угол, до набравшихся до нельзя посетителей его ресторана. Этот мягкий бархатный голос, красивый и сильный, не произвел на него ни малейшего впечатления. После того, как она вышла на бис и исчезла за кулисой, Луи отодвинул стул и направился в ее уборную. Звезда на двери в конце коридора указала ему, где ее искать, и он постучал в дверь длинным холеным пальцем. Гильда открыла дверь. На ней была бледно-зеленая шаль, которая еще больше подчеркивала ее великолепие, и Луи еле сдержался, чтобы не наброситься на нее. Она оглядела его холодными зелеными глазами. «Слушаю». Луи вспомнил, что однажды Гильда так на него уже смотрела. До того, как она стала известной певицей, она как-то выступала в его клубе и отвергла его предложение. На губах его застыла кривая улыбка. «Эту тварь надо проучить», — сказал он себе. «Он получит массу удовольствия, выбив из нее чопорность. Тогда он сможет делать с ней все, что захочет». «Я видел Джонни прошлой ночью», — сказал он, прислонясь к дверному косяку. «Хочешь поговорить?» Он заметил, что это подействовало. Она уже не смотрела свысока, и тревога, появившаяся в ее глазах, придала ему уверенности. «А о чем здесь говорить?» — резко спросила она. «Найдется о чем, детка, найдется», — сказал он, входя в комнату. Он закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Садись и давай поговорим по душам». «Мне не о чем с тобой говорить. Вон отсюда!» «Тебе придется смириться», — сказал он, пройдя через комнату и усевшись в единственное в комнате кресло. «Большинство шлюх находят меня изысканным. Я вырос на них». Гильда посмотрела на него, затем подошла к дивану и села. «Говори». «Джонни заходил ко мне прошлой ночью. Он спрашивал, где ему найти фей. И я сказал, где. Я не стал бы этого делать, если бы знал, что он собирается убить ее. Я подумал, может встретиться с тобой, прежде чем идти в полицию». Гильда сидела, не двигаясь, бледная, с блестящими глазами. «Он не убивал ее!» «Фараоны так и подумают», — усмехнулся Луи. «Им нужно поскорее закончить дело, а Джонни им подойдет». Гильда долго изучающе смотрела на Луи. «Сколько?» — сказала она, сцепив пальцы. На лице Луи появилось удивленное выражение. «А ты смышленая детка», — произнес он с восхищением. «Некоторые шлюхи? Сколько?» «Хорошо. Я думаю, ты могла бы пригласить меня к себе на ночь. Могут быть и другие ночи. Мне кажется, мы вместе могли бы хорошо повеселиться». «Значит, ты не хочешь денег?» — спросила Гильда, и Луи с удивлением заметил, что она вдруг расслабилась. «У меня есть деньги», — сказал он беззаботно. «У меня нет тебя. Если это не сработает, тогда мы перейдем к деньгам, детка, но сначала попробуем первое». Она достала сигарету и закурила. «Мне нужно подумать, Луи». «Это должно произойти сегодня, детка, так что думай побыстрее». Она посмотрела на свои руки. «И ты ничего не скажешь о Джонни?» «Ни слова, детка. Ты принимаешь мое предложение, и я молчу». «Мне нужно немного времени. Ты ведь не ждешь, что я...» «У тебя есть время, пока ты не выйдешь из клуба, детка, и ни секунды больше. Все зависит от тебя». Она вдруг пожала плечами. «Хорошо. Думаю, меня не убудет. Так ведь? Договорились?» Луи сиял. Любой другой мужчина сразу бы что-то заподозрил, но Луи считал себя неотразимым. Он считал, что женщина не может ему отказать, и принял капитуляцию Гильды как должное. «Ты умница, детка», — сказал Луи, встал и подошел к ней. «Это может быть началом большой и красивой дружбы». Он схватил ее, притянул к себе и сделал попытку поцеловать. Гильда оттолкнула его с силой, которая напугала его. «Ты испортишь мой макияж», — резко сказала она. «Не приближайся ко мне». «Спокойно, детка», — сказал он, ухмыляясь, — «сегодня без шуточек». Она долго внимательно смотрела на него. «Встретишь меня у входа через час», — сказала она, подошла к двери и открыла ее. «Мне надо переодеться». «Ничего страшного, я уже взрослый», — сказал Луи. «Я постою и посмотрю». «Ты выйдешь вон», — отрезала Гильда. «Я не твоя собственность, Луи, и я не переодеваюсь в присутствии мужчин». «Ты не моя собственность, но только пока», — сказал он, — «и скоро ею станешь». Луи медленно вышел, повернулся и недобро улыбнулся. «Если ты так же великолепно в постели, как выглядишь, то это хорошо», — сказал он. Гильда захлопнула дверь. Некоторое время она стояла, не двигаясь, тяжело дыша, затем открыла дверь и убедилась, что он ушел. Она закрыла дверь, повернула ключ и бросилась к телефону. Она знала, что О'Брайен сейчас в своем клубе. Через минуту его позвали. «Шон, я в беде», — сказала она. «Окей, киска», — ответил О'Брайен. «Для этого у тебя есть я. Что случилось?» Гильда с облегчением вздохнула. Так приятно было иметь в эту минуту такого могущественного друга, как он. Она чувствовала, что как бы ни была сложна ситуация, он мгновенно ее разрешит. Его уверенность в разрешимости некоторых проблем иногда пугала ее. «Луи Манчини только что был у меня. Прошлой ночью Джонни узнал у него адрес фей. Манчини пытается шантажировать меня. Или я веду его к себе, или он сообщает в полицию о Джонни». «О чем ты беспокоишься, милая?» — сказал О'Брайен обманчиво мягким голосом. «В беде не ты, а Манчини. Я позабочусь об этом. Забудь о нем. Он к тебе больше не подойдет. Он в клубе?» «Он будет у входа через час». «Отлично. А теперь успокойся. Я буду у тебя к тому моменту, как ты закончишь выступление». Из-за его леденящего душу спокойствия она вдруг испугалась. «Что ты с ним сделаешь, Шон? Он опасен. Если он сообщит в полицию...» «Все в порядке», — спокойно произнес О'Брайен. «Я знаю, как закрыть ему рот. Забудь о нем. Я выезжаю». И он повесил трубку. Без 20:05 Луи вышел из казино и направился к служебному входу. Он был в приподнятом, возбужденном состоянии. «К завтрашнему утру мне будет о чем рассказать ребятам», — думал он, стоя под фонарем у двери. Луи всегда хвастал своими победами, но он впервые почувствовал, что только теперь ему действительно будет чем похвастать. Он взглянул на часы. Он пришел на минуту раньше. Лучше бы ей не заставлять себя ждать. Мужчина с женщиной может быть добрым или грубым, и лучше ей не давать ему повода быть грубым. Такс, вглядываясь в густую темноту, шел вниз по аллее, засунув руки в карманы пиджака. «Привет, Луи», — сказал он. «Что ты здесь делаешь?» Луи раздраженно посмотрел на Такса. «Откуда вынырнул этот балбес?» — подумал он. «Жду одну красотку», — сказал он беззаботно. «Отойди, Такс, ты мне мешаешь». Такс улыбнулся. От этой улыбки у Луи мороз пошел по коже, и ему вдруг стало тревожно. «Ты ведь не Гильду Дорман ждешь, так ведь?» — спросил Такс. «А тебе на кой черт?» — начал было Луи и попятился. «Нужно, дружище», — сказал Такс и достал руку из кармана. На Луи смотрел короткий ствол автоматического пистолета. «Пойдем. Ты разве не знаешь, что Гильда принадлежит О'Брайену?» Луи застыл, лицо его побледнело и во рту пересохло. Он уставился на пистолет, как кролик на удава. «Пойдем», — повторил Такс. «Ты играл с динамитом». «О'Брайену?» — прохрипел Луи. «Почему же она мне сразу не сказала?» «А зачем ей что-то говорить?» — сказал Такс, приставляя пистолет к ребрам Луи. «Пойдем, дружище». Луи еле добрался до конца аллеи на ватных ногах. Он хорошо знал такса и не пытался бежать. В конце аллеи стояла машина. Уитли, толстый, веселый головорез, небритый, с выбивающимися из-под шляпы волосами, сидел за рулем. «Привет, Луи», — сказал он, осклабясь через открытое окно. «Давно не виделись». Луи уселся на заднее сиденье, чувствуя, как пистолет такса утрамбовывает ему почки. Он начал дрожать. «Куда мы едем, такс?» — произнес он слабым, сиплым голосом. «Мы везем тебя домой, дружище», — добродушно ответил такс. «Но мы едем не по той дороге», — завопил Луи. «Послушай, такс, я не знал, что она девушка О'Брайена». «Ну, теперь-то знаешь», — успокоил его такс. «Что там за история с Джонни Дорманом, который приходил к тебе прошлой ночью?» Луи уставился на него, чувствуя, как по лицу побежали ручейки пота. «Это просто болтовня, такс. Я думал, напугаю бабу, и ничего больше». «Босс не любит, когда пугают его баб», — сказал такс. «Окей, Уитли, останови». Уитли нажал на тормоз, и машина застыла. Луи с ужасом посмотрел на простиравшийся перед ним безлюдный пустырь. За пустырем была река. «Такс, послушай, клянусь!» «Помолчи, дружище», — сказал такс, выходя из машины. «Вылезай». Он подтолкнул Луи пистолетом. «Вылезай и побыстрее». Уитли уже вышел из машины. Он вынул из кармана велосипедную цепь и начал бережно накручивать ее на правую кисть. Луи вылез из машины. Его ноги так дрожали, что он чуть не упал. Такс убрал пистолет, вынул из кармана велосипедную цепь и, следуя примеру Уитли, тоже начал накручивать цепь на правую кисть. «Я хотел убить тебя, дружище», — сказал он мягко. «Но босс не любит убийств. Он просил немного обработать тебя, чтобы убедиться, что ты не пойдешь больше к его девушке и не накапаешь фараоном. Если ты не послушаешься, дружище, в следующий раз я приду с паяльником и засуну его тебе в задницу». «Не трогай меня!» — завопил Луи, обхватывая голову руками. «Не трогайте меня!» Двое мужчин сомкнулись над ним.